Пролетный гусь. Растерзанный усталостью, мокрый до нитки, повесив ружье на плечи и положив на него руки, плелся к городу Данила Солодовников. Уйдя еще до рассвета в тайгу, он не сделал ни одного выстрела и даже не видел ни одной птицы, годной в варево. Холодный ветер нанес ворохи серых, в середине чернью клубящихся туч, и с раннего утра по переменке хлестал по земле то дождем, то липким снегом. Все живое умело попряталось, куда могло, и сидело в теплых лесных крепях под сухими пихтами да елями, под скирдами, в норах, в гнездах. И один, казалось, Данила, один только он, бродил по этому с места сдвинувшемуся, погруженному в морок, в мокрить и тучи миру. На полустанке Акбары он мог вспрыгнуть в грузовой состав, что делал не раз и не два, возвращаясь с охоты, поскорее вернуться домой, обсушиться, отогреться и уснуть. Но он не мог, права не имел возвращаться домой с пустыми руками. В маленькой однооконной избушке, по амбарному крытой тесаным желобом, его ждали жена и сынишка Арканя. Эдкое послевоенное тощенькое создание с доверительно распахнутыми голубенькими глазками, с жилками, синеющими на виске и на горлышке. Ему шел 4-й год, и он по своему возрасту был хорошо развит, говорил почти чисто и забавно, сообразиловка его крепко работала хоть в играх, хоть в запоминании песен, стишков или там всяких посказулек. Но был Арканя болезненно плаксив, часто болел насморком, у него напересчет выступали по бокам ребрышки, выглядел он года на 2,5. А все от неустройства, от нервности, от слабого питания матери. И где им что было взять? Застряли вот в городишке под названием Чуфырино, и бедуют тут, зубарики играют, как говорил с невеселой улыбкой Данила. Свело их, Марину и Данилу, в долгом послевоенном пути прямо на железной дороге. Данила ехал спецэшелоном из Пруссии в Россию и кое-что прихватил с собой. Не то чтобы много и богато, но на первый случай хватило бы барахлишка, да глухой ночью загрохотало под колесами поезда, качнуло вагон, и вместе со всеми на нарах спящими вояками Данила обрушился вниз, больно обо что-то ударился. «Бандера!» — завопил кто-то в темноте, и безоружное воинство брызнуло кто куда. Днем на станции их собирали, подсчитывали и, распределив по вагонам вслед идущего эшелона, отправили дальше. Данила лишился всего своего имущества, даже котелка, лишился и пары белья, и новой пары портянок, выданной при демобилизации. Веселая братва из другого эшелона в беде не оставила. Ел Данила из котелка соседа по нарам, шинеленку малоношенную ему уделили, шапчонку с серым мехом и потной подкладкой подбросили. Ну и ладно, ну и добро. Едут солдатики по домам, ноги свесив из открытой теплушки, песни орут, у кого есть, тот выпивает, кто умеет на гармошке играть, тот играет. Солдатики-то, братики, по домам едут, а Даниле, в сущности, ехать-то некуда. Он рос в семье ссыльного дяди, который, по сообщению его жены Дарьи Фоминичны, погиб на войне. Ребятишек, а их накопилось куча, пришлось горемычной женщине сдавать в детдом. Сама же она, видать, тоже сгинула в военной коловертии или переехала куда. Сколько ей не писал Данила, ответа не было. И когда спутники спрашивали Данилу, куда он едет и где его высадка, он, придавая голосу беспечность, кричал: «В город Чуфырино!» Почему вошло в голову это название? Где он его прочел или услышал, не мог Данила впоследствии ни себе, ни другим людям объяснить. Просто было радостно на душе от победы, просто хотелось орать, плясать, всех обнимать и всякие шутки, веселые, каламбурные слова говорить. А чем Чуфырино не каламбур? Чуфырино, Пупырино, Колтырино, Колупаево. Красота! Скоро выяснилось, никакие бандеровцы на эшелон не нападали. Откуда они в Белоруссии-то возьмутся? Просто на второпях восстановленной, кое-как сшитой, на старых гнилых шпалах крепленной линии произошла очередная авария, которую и крушением-то не назовешь. Сошли и опрокинулись под откос последние вагоны. Разорвало состав на части, и вот паника, с войны незабытая, сделала свое дело. Разбежались по ближним болотистым лесам солдатики. Многие, в их числе и Данила Солодовников, всякого имущества лишились. Ну, дуром нажито, по дурости бывает и прожито. Вот котелок жалко, вещь необходимая всюду, в пути в особенности. Эксплуатацию котелка соседа по нарам надо было как-то отрабатывать. И Данила бегал с солдатской посудиной за кипятком. Варево чаще всего разносили по вагонам в котлах и ведрах, тут же разливали, кашу или картошку толченую накладывали всяк в свой котелок сколь душе угодно или сколько в брюхо войдет. Народ ехал в этом счастливом эшелоне богатый, с имуществом и деньжонками. Кутили победители напропалую. Казенную еду почти не потребляли. Жрали сало, масло, молоко, фрукт прошлогодний выменивали. Долго ехали по разбитой, только-только войну перемокшей земле. На станциях вдоль эшелона всяк со своей посудинкой выстраивались оборванные ребятишки. Молча, протянув руку, стояли старики, кособочась. На тележках к линии выкатывались инвалиды. Много было инвалидов, и сама сплошь поувеченная земля выглядела инвалидно. За Минском уже, на шибко разбитой станции, стояли долго и не ведали, когда двинуться дальше. Станция забита эшелонами и тучей народа. На кое-как прибранном перроне, издолбленном взрывами, вечером затеялись танцы под аккордеон. Любовь недолговечная закрутилась, мимолетные страсти вспыхнули. Данила на танцы был не горазд, но, влекомый общей волной возбуждения и веселья, тоже приволокся на перрон. Днем он приметил возле водокачки худенькую, коротко стриженную девушку, сидящую на чемодане, спиной прислонившуюся к обогретой стене кубового помещения. Хотел заговорить с ней, но о чем заговорить не знал и оттого не заговорил. И сейчас вот солдатик тайно надеялся, что встретит ту девушку на перроне и уж непременно с нею заговорит. Хотя, опять же, заговорит ли, решится ли, положительно сказать себе не мог. Если же она танцует с кем-то, приглашена кем-то, тогда уж, само собой, разговор отпадет, и надеяться на знакомство нечего. Что-то было в ней, в той опрятно одетой военной девушке, такое, что заранее исключало верные солдатские приемы и подходы на знакомство вроде «который сейчас час?», «какое сегодня число?» и тем более «девушка, что-то назади вас выпало, и пар идет». Серьезная была девушка, строгая, хорошо, видать, хорошими родителями воспитанная. Сколь ни крутился Данила на перроне, как ни напрягал зрение, увидеть ожидаемую девушку не мог. А веселье под тремя тусклыми перронными фонарями набирало силу. К аккордеону подсоединились баян и барабан. Музыка сделалась объемистей, громче, смех и даже хохот катались по перрону. Сапоги на крошке, которой были засыпаны воронки, все гуще, все разгоряченнее наговаривали «ша-ша-ша, ша-ша-ша, шурх-шурх-шурх, ша-ша-ша». Иные пары уши в сторону сваливали. Девушки утомленно обмахивались платочками, взвизгивали в отдалении. И вот на перроне запели многоголосо, и сперва разрозненно, но с каждой минутой все слаженней и дружнее. Защемило, сжало сердце. Пели-то недавние, выстраданные, знакомые. Данила петь умел, иной раз громко пел и переживательно, однако к хору не присоединился, как-то особенно остро почувствовав одиночество свое и душевную покинутость. Хорошо им, этим певцам и танцорам, Они домой едут. А он? Он-то куда? У него нет никакого дома на земле. Но углубляться в эти мысли Данила себе не позволял. Как-нибудь все образуется само собой. В большой такой стране найдется и ему уголочек. Он привык уже в армии, чтобы за него думали. Куда-то вели, направляли, определяли. Так не может быть, чтоб сейчас вот взяли и кинули его одного на произвол судьбы. А ноги меж тем сами вели его к водокачке. И не вели, прямо так вот и тащили. И только он завернул за округлость кубового помещения, сразу и увидел ее. Сердце его радостно вздрогнуло. Там, возле кубовой, был и еще народ, в немалом числе был. Но он лишь ее и увидел. «Здравствуйте, девушка!» «Здравствуйте, здравствуйте!» — ответила девушка, выпрастываясь из высоко поднятой шинели. «Вы кто будете?» «Да никто. Днем приходил за кипятком и вас заприметил». «Заприметил, значит?» «Заприметил». «А ты с какого эшелона и как тебя зовут?» — решительно перешла она на «ты». И он чистосердечно все ей рассказал. И про эшелон, про то, что ехал он в другом эшелоне, да беда приключилась, и что зовут его Данилой, фамилия у него будет Солодовников. «А меня зовут Марина, и сижу я здесь четвертые сутки». «Вот как! Чего же делать-то?» «А вот чего. Ты возьмешь меня с собою. У вас все же эшелон есть, и он поздно или рано все равно куда-то пойдет». «Конечно, поздно или рано. Только как быть-то? Одна солдатня в вагоне, да и в эшелоне почти во всем». «Скажешь, я твоя родственница, двоюродная сестра. Ты меня нечаянно встретил». «Ну, коли так, оно, конечно». «А раз, конечно, бери чемодан и айда к тебе домой». «Ну, айда так айда». Он взял чемодан. Марина надела рюкзачишко, из которого, догадался Данила, она уже почти выила харчишки. В вагоне почти не было народу, все на танцах, на гулянье. Дежурный по вагону, сидя спавший возле печки, забитой жарко топившимся углем, вскинул голову, точно воробей на зерне, ничего не разобрал со сна. Вагон из-за безлюдья освещался только от печки и снова погрузился в сладкую дрему. Данила подтащил Марину за рукав к нарам, набросил чемодан наверх и прошептал, подсаживая ее: «Лезь, мое место крайнее, возле окна, с краю и лепись». Он еще деликатно потоптался внизу, считая, что женщине перед сном надо чего-либо с собой сделать, но чего точно не ведал. А когда прыжком вбросил себя наверх и нащупал спутницу, она уже не шевелилась. Она спала, не сняв шинели. Он осторожно придвинулся к ней, накрыл своей шинелью сверху ее и себя и успокоенно, даже жалостливо подумал: «Устала бедная!» И сам уснул. Но спал чутко, ночью часто ощупывал рукой рядом лежащую спутницу, поправлял шинель. Она не шевелилась и не слышала, как уже в глухой час забегали подле эшелона люди с фонарями, закричали: «Все по вагонам!» Скоро вагон дрогнул, по составу покатились щелчки буферов, и вот он уже покатился в ночь, вдаль. Данила успел еще подумать: «Ну, теперь-то ее уж никто не высадит». И уснул на утреннем крепким молодым сном. Просыпалась солдатня поздно, неохотно, уже где-то поза Белоруссией. Марина, проснувшись, полежала еще, прислушиваясь к себе и к миру, прикинула, сколько может терпеть, решила, что хоть до смерти будет терпеть, посмотрела на солдатика рядом мирно спящего, соломка приклеилась к углу его рта, смоченного слюнкой сладкого сна. Она двумя пальчиками, привычными к пинцету, убрала соломинку с припухлых губ Данилы, прилозив на заднице к краю нар, спустила ноги, одернула мятую юбку и сказала: «Здравствуйте, братики-солдатики!» «Здра!» — не сразу и разбродно ответили ей от печки, Вокруг нее уже несколько курцов горбились накинутыми на плечи телогрейками и бушлатами. Остальной народ, умаянный танцами и поспешно утешенный по кустам и за развалинами построек, спал. Старший вагона, сержант Анапричук, забайкальский сибирака, как он себя называл, переселенец 30-х годов с Украины в дальний край, был вял, истомлен, непривычно малоразговорчив. Он вечер перетанцевал со всеми доступными ему дамами, всем им наговорил кучу комплиментов, всех повеселил гарными анекдотами. В результате ни на одной напарнице не сосредоточил нацеленного внимания и остался, как говорится, на бабах. Вот и дремал, зажав цигарку в кулаке, или уж добирал сна наутре. Заслышав женский голос, старшой подскочил, будто его позвала одна из вчерашних напарниц издалека, уронил телогрейку на пол, остался в кальсонах и, зажав накрест лапищами беспризорно открытую ширинку, попятился под навес нар, где начал звенеть пряжкой командирского ремня, натягивая на себя обмундирование. Явился на свет, зачесывая расческой волосы набок, при двух рядах наград на гимнастерке, и, пристально глянув на девчину, мятую, потлатую со сна, поинтересовался. — Я, извиняюсь, до пиру, то есть сюда попалы. — Зданий. Такая неожиданность. Сижу-сижу, поезда жду-жду, и вдруг является, будто свыше посланный, мой двоюродный братец. Я его еще днем увидела, когда он за кипятком приходил. Но, думаю, наваждение — это уж слишком счастливая неожиданность. — Кем была на войне эта трещотка? — спросил пожилой усатый сержант. — Да не трещотка я, не трещотка. Это я с радостью разговорилась. А на войне я не была. Считайте, что я в эвако-госпитале медсестрой работала. Могу и документы показать. И метнулась в угол к вещмешку. Хотя все необходимые в дороге документы были у нее застегнуты на пуговку и на булавку изнутри в нагрудном кармане гимнастерки. А метнулась она вглубь вагона затем, чтоб тряхнуть дрыхающего Данилу и почти в панике ему шепнуть: «Допрос начался, помогай!» Помощи не потребовалось. Только спрыгнула она с нар, только протянула документы сержанту, как со всех сторон послышалось: «Медсестра, да еще госпитальная, это нам тебя Бог послал. У нас тут и хворые, и раненые есть. Вон у Ивана свищ на ране открылся. Эй, Иван, слезавай давай с нар, перво помощь приспела». И кто-то зашевелился наверху. Посыпалась вниз в щели меж плах перетертая солома. «Я сейчас, сейчас. У меня и бинт, и йод, и спиртик у флакончика есть. Мне б только руки помыть». В сей же момент ей полили на руки. Она попутно ее лицо умыла, голову прибрала, волосы под косынку упрятала. На ходу посреди вагона соорудила медпункт, поставив ящик на попа, прикрыла его чьим-то пустым вещмешком, еще и белой тряпочкой застелила. Данила смотрел на все это сверху, и от удивления только и мог сказать, да и то про себя: «Вот это да!» Всех больных и в помощи нуждающихся солдат Марина сноровисто и быстро обиходила, будто и не замечая Данилу, с открытым ртом пеньком торчащего на нарах, и когда закончила, присела на ящик, положила руки на колени и выдохнула: «Ну вот, слава Богу!» И добавила, помедлив: «Надо, ребята, в вагоне прибраться. Чего ж вы, как поросята, в объеде возитесь? Солому надо сменить, перестелиться. Тут и раны засорить запросто можно. И обовшивить. А вы, небось, к невестам, к женам едете». Завтракали они с Данилой из одного котелка. И чай пили из него же. В полдень на какой-то непредвиденной остановке ребята натеребили из скирды соломы, перетрясли все манатки, постелились вновь. Старший вагона Анапричук объяснил правила поведения на ближайшее время. «Справу робить тики ночью, або когда Мариночка заснет, матерыться с воздержанием. Поганого анекдоту не травите, главные хлопцы, само главное — мовчок, по эшелону ни-ни, Понабегіть аглаедовы раненых и контуженых, и у всяких до сестры лечиться. Маўчок и ўсё. А как же она? Будем осторожить. Лесу або кустов не буде. Посадимо її по одну сторону вагона, саме по другу. Як-нибудь, хлопці, поделікатній, уж больно дівчина то. Да ми чо, уж чурки совсем чолі, ми понімам. Не всегда ловко и деликатно получалось у хлопцев. Не всегда они в выражениях сдерживались, привыкшие вольно и дико жить по окопам, ночами по льбу, даже артподготовку открывали. Но самое страшное — от нечего делать с расспросами приставали. Иные и ухаживать пробовали, домой звать. От великого говоруна Данилы она и добилась-то всего, что едут они в какой-то неведомый город — Чуфырина, и должны высадиться на станции Чуфырина по расчетам глухой ночью. Марине и в голову не приходило, что Данила придумал это название, что едут они в никуда, ни к кому. И заметила она, он робко пытается от нее избавиться, сбыть ее куда-нибудь. В Москву их эшелон не пустили. Загнали куда-то на обводную станцию со множеством переплетенных меж собою путей. Здесь уже куковало много эшелонов с демобилизованными победителями. Никому и нигде они не были нужны. Везде были помехой и лишней докукой. Стояли долго. На станции той, промышленной, с заводскими трубами и черными тополями в отдалении, царило пьянство, драки, грабежи, воровство. И шныряли вербовщики по вагонам, созывали на восстановление народного хозяйства, на новостройки, на рыбалку и на золотые прииски, а также в ремесленные училища и в таежные поисковые экспедиции. Обещали сразу же подъемные деньги и пересадить на другой поезд. «Однако я на рыбу завербуюсь, на Камчатку рвану», — заявил Данила. «А как же я? Как же Чуфырина?» «Чуфырина подождет. А тебе место всюду есть, ты медсестра. Смотри, вон в вагоне сразу хозяйкой сделалась». И скрытая обида просквозила в голосе Данилы. Ни профессии у него нет, ни образования путного. Одни мечты и надежды. За время пути, хоть и немного, они вызнали друг о друге. Да и вызнавать особо нечего было. Биографии они не накопили. Война — какая это биография? Пустое время, понапрасну для жизни потраченное. Марина на медсестру и без войны выучилась. Родилась она, по документам, в Ленинграде. Была еще крошечной, когда ее родители и папу, затем и маму куда-то завербовали и увезли. Более о них ни слуху, ни духу не было. Папина сестра какое-то время держала девочку в виду, собиралась со временем, когда разрешат забрать ее из детского спецприемника. Но началась война, тетя попала в блокаду, видимо, там и погибла. На письма, которые посылала Марина в Ленинград, никто не откликался, или они возвращались с пометкой «адресат не значится». И оставалось ей одно — вцепиться в Данилу, этого нечаянного сродного братца, и никуда его не отпускать. А как его не отпускать? Чем закрепить? Оставалось только одно давно испытанное средство. Она о нем по природе ей данной и от госпитальных подруг знала. Солдат всем эшелоном сгоняли в баню. Двое суток они там поочередно мылись. Марина расспросила Данилу и ребят, узнала, где находится гражданская баня. Оказалось, там же, в том же помещении заводской бани, есть и женское отделение. Вечерком, потихонечку спрятав узелок под шинелью, она утянулась вглубь мрачной и шумной станции. Нашла баню еще и получше заводской, железнодорожную. Вымылась хорошо, сменила белье, даже постирушки маломальские сделала и тихо вернулась в вагон, где все его обитатели уже крепко спали. Она забралась на свое место, почувствовала мягкую подстилку на соломе, догадалась, что это бушлат Данилы. спихала его из-под себя в голова, незаметно застелила портянками солому и с глубоким вздохом водрузилась на постель. — Ты чего возишься-то? Помыться удалось? — Удалось, удалось, об этом не беспокойся. — А об чем же мне беспокоиться? — Я знаю, о чем. Слышу, как ты неспокойно спишь. Хоть и теленок, а все молодой, живой человек. Шепчась, она все плотнее придвигалась к нему и жарко дышала в ухо. Потом вдруг начала его целовать и выдыхивать прерывистым шепотом: «Данечка, Данюшечка, Данечка, Данюшечка, чудушка мое!» Как они спарились, Данила и не помнил. Услышал только, как Марина простонала сквозь стиснутые зубы и сразу вроде как опала завядшим листом с дерева. Зато уж на всю жизнь явственно запало в голову то, что происходило потом в темноте вагона. Марина возилась у стены вагона, что-то долго вытирала, затем еще дольше натягивала на себя непросохшие после стирки трусы, наконец отрешенно вздохнула и всхлипнула. Вот и все. А ты, дура, боялась, как говорится в народе. Данила притаился, молчал, но скоро понимать начал, что молчать в такое время неудобно, и, как многие мужчины при подобных обстоятельствах, принялся неуклюже каяться. «Прости, я ж не знал, что ты такая». Помолчал, лицо ее пощупал, оно было в слезах. «Войну прошла, огни и воды, и вот...» Она вдруг встрепенулась, бесцеремонно пощупала его промежность. «Тюха! Застирывать надо, и брюки, и кальсоны». «Зачем? Зачем, зачем? Разболокайся, говорю». В тесноте, неумело ворочаясь, он начал снимать с себя, что велели. Марина помогала ему. Вскоре зачурлюкала вода в кране дежурного бачка для питьевой воды, взбрякивала пряжка ремня, пощелкивали о железо пуговицы, и вот злоумышленница с узлом в руках вскарабкалась на нары, долго пристраивала брюки в открытое окошко, цепляла их за крючки люка, чтобы обдувало. «Кальсоны наденешь мокрые. На штаны солдаты подумают, может, описался боец? Кальсоны — это, брат, улика». Они прибрались и теперь уж лежали, прижавшись друг к другу под шинелью. «Прости еще раз», — прошептал он еле слышно. «Да не переживай ты, Даня, не казнись. Поздно или рано это неизбежно произошло бы». И долго-долго молчала, не шевелилась и как-то слишком умудренно и устало добавила: «Да теперь и не зашьешь обратно». Даже операционным китгутом пластырем не заклеишь. Конечно, не в такой бы постели, не в этом логове. Но не одни мы нынче такие бесприютные. Спи, спи давай. И она стала, как ребенка, прихлопывать его по шинели, баюкать вроде. «Выходит, мы теперь уж муж и жена», — засыпая, прошлепал своими детски пухлыми губами Данила. «Выходит», — подтвердила она, — и поцеловала его в щеку, в преддверии бороды, обметанную пухом. «А кетгут — это чё?» «Багор через плечо. Спи!» Эшелон помаленьку разбредался. Кто уходил на московские, на подмосковные станции, и за взятки, за трофейное барахлишко пристраивался в пассажирские поезда, кто взбирался на крыши вагонов и, привязав себя к трубам вентиляции, к ступеням, с комфортом дул домой, хиль куда воину хотелось. Укоротившийся на три вагона эшелон из-под Кёнигсберга объединили с другим укоротившимся эшелоном и загнали на станцию Ярославль, где было и без того тесно. Ярославцы погнали эшелон дальше, и закружился он по каким-то снулым, не иначе как еще IX веку, вологодско-костромским станциям без надзору и призору, пока не выскочил на станцию Буй. Ну, на крупном железнодорожном узле под таким хлестким названием шуток не любили, анархии не воспринимали. Здесь военный комендант слепому, почти безнадзорному движению эшелонов с фронта решил придать хоть какой-нибудь порядок и хоть как-то ввести их в поток нормального движения. Эшелон укоротился еще раз и значительно укоротился. Затарахтел вперед на восток. И хоть не ходка и не Влад с пассажирскими поездами тарахтел, дело кончилось тем, что в глухой час ночи Марина растолкала Данилу и в панике зашлась громким шепотом: «Чуфырина! Слышь, Данила, Чуфырина! Да проснись же ты, неужто за дорогу не выспался?» И она вытолкала его из обжитого, родным сделавшегося товарного вагона. Несколько давних спутников проснулись. Кто-то, скорее всего, Анаприйчук, скинул вниз котелок, старую шинель, бушлат, на котором они спали, и холщовый мешок с булкой хлеба, с десятком пачек концентратов и парой банок американской тушенки. Они сидели на перроне, ошеломленные вдруг наступившей разлукой со спутниками, сделавшимися, считай, друзьями, и, глядя вслед очень скоро отбывшему эшелону, помахали ему дружно. Данила несколько раз про себя, затем вслух прочел электричеством высвеченную надпись над перроном станции: «Чуфырина! Чуфырина! И правда, что Чуфырина написано!» Растревоженная до слез разлукой с добрыми спутниками, Марина вдруг почувствовала накатывающую на сердце волну новой, еще более гулкой тревоги. «Так ты что, Даня? Не узнаешь родную-то станцию?» «Какая она мне родная!» — после долгого молчания виновато молвил Данила. «Знать, видел я ее название где-то в расписании. Мне думалось, выдумал, а она, вот она, и в самом деле есть в наличности». «О, Господи!» — вздохнула Марина. «Ну, пойдем в вокзал. Стало быть, это наша судьба. А может, и дальше поедем, на тую хоть Камчатку, что ли, рыбу ловить. Чудушка ты мое неразумное!» С тех пор вот с нечаянно молвленного в свадебную ночь слова и пошло: «Чудушка ты мое! Чудушка ты мое!» Они двое суток прожили в вокзале, набитом до отказу. Даже места на деревянном диване дождались и поспали поочередно. Данила сходил в город, почитал объявление о приеме на работу и предоставлении жилья. На работу всюду требовались квалифицированные или крепко образованные кадры. Насчет жилья никаких посулов, лишь общежитие местами, да реденько комнаты с подселением в переживших свой век бараках и заводских домах, строенных в 30-х годах. А так-то городишко было ничего. С речкой, втекающей в огромный пруд, в бетонной плотине которого пошумливала водой турбинка, вырабатывающая энергию для эмальзавода. На пруду густо мерзли лодки с рыбаками, и хотя еще не купальная пора, ребятишки всюду грели воду, поскольку в пруду и в озере она всегда потеплее, чем, скажем, в самой парной реке. Город Чуфырина, разбросанный по уральским предгорьям, в общем-то состоял как бы из отдельных поселков, плотно приникших к бокам и округлостям холмов. Лишь возле завода и ближе к станции стояли двумя улицами кирпичные дома без архитектурных излишеств. Только у двух-трех домов, где жило, как догадался Данила, местное начальство, по второму этажу было сооружено что-то вроде веранд, антресолей или еще как. Меж недавно побеленных колонок виднелись деревянные цветочные ящики, тоже совсем недавно покрашенные. Над городком Чуфырина, как и над многими промышленными городами, в этот летний день недвижно стоял смог, дышать было трудновато. Вернувшись в вокзал, Данила доложил Самарине, что, мол, ничего, город не хуже и не лучше других. Сравнивать ему, в общем-то, было не с чем и не с кем. В армии он был призван из серенького райцентра, где учился в двухгодичном РЭУ на полевода для совхоза, к городку прилегающего. Важным кадром земледелия быть намечался. Что такое поле и полевод, он толком не успел узнать. Спешно загребли почти все училище в армию и затем направили на фронт. И, как говорится, кто моря не видал, тому и лужа в диковинку. Вот и Чуфырина сошло бы за город, если б приютила молодоженов. И уж судьба так судьба, предсказанная Мариной. В вокзале часто проверяли документы и все время за кем-то бегали, свистели, ловили. Лейтенант-фронтовик, состоящий при станционной комендатуре, проверив во второй раз документы у молодоженов, поинтересовался, к кому они приехали и думают ли здесь задерживаться. «Думаем», — последовал дружный ответ. «Думать-то, мои дорогие, мало. Надо и действовать. Работу, жилье искать, на военный учет становиться». Перепроверив народ в вокзале, кого-то и милиции сдавши, комендант вернулся к Даниле с Мариной и сказал: «Идите за мной, молодые люди. Да-да, с вещами, может, я вам чем-то пригожусь». В узенькой прокуренной комнатке с завядшими шелковыми шторами, в которой стоял продавленный кожаный диван, на стене висела корявая копия картины Шишкина «Рожь». Над столом — портрет Сталина. На столе — телефон старого образца, еще с ручкой. Лейтенант махнул в сторону дивана. «Располагайтесь», — мол. Сам же принялся вертеть ручку телефона. «Виталия Гордеевна, вас приветствует лейтенант Хрунычев, Генг который. Ну, подсмотрел я, кажется, вам квартирантов. Молодожены, не буйные, в пьянстве незамеченные. Ага, приходите, они тут у меня отдохнут». Виталия Гордеевна, женщина в железнодорожной форме, с погонами какого-то непонятного чина, в средних летах, с чуть приметными усиками и желтыми от табака пальцами, на смотрины много времени не тратила. Пробежала глазами по Дане и Марине, перед ней вскочившими с дивана, имущество оглядела и махнула рукой. «За мною!» На ходу уж бросила. «Спасибо, Гена!» «Ну что вы, Виталия Гордеевна!» — раздалось вслед. «Спасибо потом говорить будете, коли подойдут вам квартиранты». Виталия Гордеевна в давно нечищенных туфлях решительно шагала впереди. Новожители Чуфырина бежали следом, передавая друг другу чемодан. Железнодорожница привела молодоженов на улицу Новопрудную, на исходе которой, вторым от воды посреди зеленой полянки с палисадником перед окнами, стоял крепкий, от копоти почерневший дом с давно некрашенными наличниками и покосившийся ветрами и дождями траченной трубой над крышею. В доме была кухня с дощатой пристройкой. В проеме, занавешенной давно нестиранной, петухами вышитой занавеской. За филенчатой, застекленной дверью располагался большой квадратный зал, застеленный половиками. У стены, у дальней, стоял тут красивый диван, прикинутый ковром, в углу иконы с давно, видать, не зажигавшейся лампадой. Вбок из зала вела дверь с двумя давно тоже белилами крашенными створками. Там была спальня, красиво застеленная цветастым покрывалом, из-под которого виднелась кружевная прошва и пышные подушки, прикинутые кисейной накидкой, собранной по краям в оборке. Над кроватью тоже висел тяжелый ковер, на ковре ружье с патронташем и ножом в красивом кожаном чехле. Успевшая за дорогу узнать у молодых людей всю их короткую, но насыщенную жизнью биографию, Виталия Гордеевна деловито распорядилась. «Вот здесь, в спальне, и располагайтесь. Только постельное белье, если оно у вас есть, застелите. Условие мое простое. Молодой человек обеспечивает дом дровами, молодая хозяйка следит за домом, обихаживает его и, как медсестра, помогает мне, потому как я после тяжелой операции. Денег никаких не беру, да и откуда у вас деньги?» Работаю я в техническом отделе железнодорожного узла, отпросилась на час, так что побежала я. Вот мой телефон, через четыре дома вверх, дом Хрунычевых, откуда происходит Генка. Там телефон, звоните, если что. Ну, я побежала. Да, — вернулась она для пояснений, — во дворе зимовка, в ней котел. Погрейте воды, помойтесь, в баню уж потом соберетесь. Они жили ладно и даже складно. Строгая хозяйка Виталия Гордеевна порой бывала даже сурова, поскольку сопротивления от квартирантов нигде и ни в чем не встречала, но скоро помягчела нравом. Перво-наперво она сводила молодоженов на худо засаженный и еще хуже ухоженный огород и показала на свободный участочек земли, уже начавший зарастать травою. «Вот, хотела капусту посадить и огуречную гряду соорудить. Да куда мне? Шов болит, голова кружится. Того и гляди, в борозду сунусь. Так что садите здесь картошку, семена есть, ну что, что середина июня. Авось вырастет, и вам какое-никакое подспорье». Она же, Виталия Гордеевна, пристроила молодоженов на работу. Марину медсестрой в железнодорожную школу и техничкой одновременно. Две ставки, пусть и небольшие, а все ж кормные. И Данилу скорым временем определила на курсы слесарей среднего ремонта вагонного депо. Стипендия ученика, пусть и ничтожная, всего 250 рублей. Булка ж хлеба на рынке не менее 500 стоит. Зато спецовку выдают и дрова из отходов выписывают. Да и учиться-то всего ничего. Там и разряд дадут, на сдельную работу поставят. Лето промелькнуло быстро-быстро. Картошка успела вырасти. Огород сами убирали. Виталия Гордеевна велела свою и квартирантову картошку засыпать в подполье, в один сусек. К осени Данила получил разряд. Его определили в ремонтную бригаду. За лето Данила успел кое-что сделать по дому, чего надо выкрасил, подлатал, всему учась в процессе жизни и по подсказке опытных людей, подремонтировал печь, переложил трубу, починил крыльцо, сгнившие сусеки в подполье подладил. Марина пласталась после работы и в выходные дни. Побелила все, что надо, тоже учась в процессе жизни и по подсказкам хозяйки, перестирала, перетрясла все барахло в доме и медицинские обязанности справляла сноровисто и умело. У нее даже клиентура на Новопрудной улице появилась. В первую голову сама Виталия Гордеевна, затем подруга ее детства Хрунычева и всякий люд, который припирала или он попадал в беду, ломился в дом, стучал среди ночи в окна. Марина шла на зов страждущих в любое время. Виталия Гордеевна качала головой сокрушенно. «Ох, простодырка, ох, простодырка! Заездят они тебя, заездят! Ты хоть какую-никакую плату с них бери!» «Да ведь неудобно!» «А им по ночам тебя эксплуатировать удобно?» Должно быть, Виталия Гордеевна и ее подруга Хрунычева провели соответственную разъяснительную работу. Медсестре кто бидончик молока, кто творожку, когда и сметанки принесут, когда и рублишко, когда и пятерку незаметно в карман халатика сунут. Данила был сражен в ту еще летнюю пору, когда Марина открыла чемодан и начала вынимать оттуда добро. 4 простыни. 4 наволочки, 4 полотенца, халат белый, халат ситцевый, в цветочках, с пуговками, во весь разлет. Но главное, самое главное, что достала Марина со дна чемодана, это кирзовый саквояж с застежкою. В нем железный кипятильник с сундучком, шприцы, иглы, бинты, вата, йод во флакончике и разные ампулы и таблетки. «Не бойся, не бойся», — вразумела Данилу молодая жена, — «не украдено все это, разбоем не добыто. Это нам, как награду за наш труд и доблесть нашу, выдал начальник госпиталя полковник Бугринин. Свертывая госпиталь, себе, значит, главному врачу и замполиту, вагон добра отправил и нам со стола своего крохи кинул. Всему персоналу белье, нам же, сестрам, еще и по чемоданчику с прибором. Но самое главное — это...» Марина извлекла в марлю завернутые коробки с ампулами. «Вот укрепляющие и обезболивающие. Только высокому начальству полагалось колоть. И вот сестрам по отдельности, тоже как награда». Часть лекарств Марина израсходовала на Виталию Гордеевну и ее соседей, но затем, сказав себе «стоп», припрятала кое-что и, как впоследствии выяснилось, не напрасно припрятывала. Нельзя сказать, чтобы первая послевоенная зима была для молодоженов очень трудная. Она была, как у многих людей в стране, просто трудная. Данилу влили в новую бригаду, составленную почти сплошь из недавних фронтовиков, поставив во главе ее опытного бригадира. Из спецодежды выдали телогрейку, ватные брюки и кошмой подшитые валенки. Все это быстро загрязнилось, у валенок отстала подошва. Починили валенки. Виталия Гордеевна из каких-то древних недр вынула меховую душегрейку. Данила поддевал ее под железно на морозе хрустящую телогрейку. Но зима выдалась холодная, ремонтники мерзли от железа на холоде, часто болели. Возглавлял цех среднего ремонта мастер Арефий Воротников, и никакое начальство, кроме себя, в свои владения не допускал. Он пил молча, но много. Однако дело свое знал, и ремонтником был отцом родным и защитником от всех напастей. Все вагоны, любых марок и грузоподъемности он досконально знал от гайки, любого шплинта и до автосцепки или тормозных колодок и башмаков. Обмануть его было невозможно. Да никто и не пытался это делать. Воротников знал сам, когда, где, кому и зачем сделать приписку в рабочем наряде. Беда была в том, что нормы выработки остались на среднем ремонте прежние, и оплата труда тоже прежняя, почти еще довоенная. Если бы честно платить за работу, то все ремонтники из депо давно бы разбежались. Хорошо и упорно приписывал Воротников новой бригаде, уважая фронтовиков и их законные завоевания, но дела у новой бригады не шли в гору, правда, и под гору совсем не валились. Здесь, на среднем ремонте, работали две знаменитости всей Североуральской дороги. Тойво Хамеляйнин, которого все назвали Толей, и Анатолий Аржанов. Этот и по метрике был Анатолий. Из раскулаченной семьи через все препоны пролез кулацкий выкормыш на ответственное производство. Хамеляйнин тоже был нечист в смысле биографии, высланный из-за Ладоги финн или угр, поди разберись. По роже так, пожалуй, что угр, то есть происходил он из давно вымершей нации. Лицо его состояло из комков, лоб — два комка, щеки, всегда закально-красные, два комка, подбородок — один комок, но тоже раздвоенный глубокой щелью, из которого торчало непробритое толстое волосье и давно от слесарной работы залегший непромываемый мазут. Меж этих холмов торчал курносый носишко, и где-то в далеком углублении светились белым глаза со зрачками, как бы проткнутыми шилом. Кроме всего прочего, это первобытное лицо всегда было покрыто угрями, протекшими, после себя оставившими черные дырки, назревшие гноем и только-только нарождающиеся. И все это недоформированное мясо покрывалось наростами тонкой кожи, затягивающей выболевшие места. Говорил он мало, резко, как бы презирая всех людей или сердясь на них. Скорее всего, так оно и было. Другое дело Толик Аржанов, долговязый, с как бы привешенными к туловищу чужими огромными ручищами, светлоглазый, с горсточкой мелких белесых кудряшек, прилепленных к темечку, улыбчивый, словоохотливый, способный полчаса смеяться над маломальски срамным анекдотом. Других вагонные слесаря и не знали. Хамеляйнин и Аржанов ни в каких бригадах не состояли. Работали каждый по отдельности, много месяцев и лет соревнуясь между собой и выполняя трудовое задание аж на 500%. Конечно, без руки мастера Воротникова, без его приписок тут не обходилось, и в соревновании то Хамеляйнин обгонял Аржанова, то Аржанов Хамеляйнина. Вместе же они, когда требовалось, и выручали мастера Воротникова, ломя работу за половину цеха среднего ремонта, как правило, в конце месяца, квартала или года. Умельно было смотреть на эту пару, когда, усевшись на перекур, зимой на чурбачки, летом на прохладное железо, они заводили душевный разговор. — Ну и чё? Она-то чё? — Орала. — Благим матом! Хамеляйнин утвердительно кивал головой. «Слушай, Толик, это, однако, про тебя ребята бают, будто ты с одной дамочкой, бывшей в санатории железнодорожной. Заперся, и отель рев понесся такой, что народ подумал, режут кого-то, давай дверь выламывать. Ну, выломали, а там и на них баба поперла с голой кункой, на швабру похожей. Че, говорит, вам недоумки надо? Я, говорит, ковды не ору, никакого удовольствия не получаю». И пошел отряд спасателей, гуманистов этих дерганых, восвоясь и водку пить и удивляться эткой погибельной страсти. «Ну, может, и было, да забыл я. Мне все подо мной орут, которые от страха, которые от страсти». «Прям завидно», — вздыхал Толик Аржанов. «Сила в тебе могучая, и подходом владеешь. А я вот, ну, охомутал, и как корабель на якоре стою. Ревновитая у меня баба, спасу нет, никакого мне от нее ходу никуда. В ту же санаторию ездил, так вдвоем». Два с детства обездоленных великих мужика сидят, мирно беседуют. Один из ссыльной нации, другой из кулацкой семьи. Их никуда и на работу-то не брали. Уж в 39-м году по мобилизации в вагонное депо на средний ремонт направили, где работать никто не хотел. К ним, как к передовикам производства, приставали разные чины из партийных, подсылали к ним корреспондентов из газеты с радио. Хамеляйнен никого к себе не подпускал, а Толик Аржанов беседовал охотно. «Так что ж, родина требует, вот и работаю. Опытом? Опытом делюсь с молодыми и со всеми, кто пожелат». Докурив цигарку, Толик растаптывал ее в междупутье и заключал: «Ты вот что, мужик, ты напиши там все, что я думаю. А мне ведь работать надо. Простой не оплачивается». Мастер Воротников, прячусь среди вагонов или в крытом четырехостнике, иногда выпивал с этими мужиками и слесарей своих, братью и чумазую, наставлял: «Вы, ребята, присматривайтесь к этим мною сотворенным стахановцам. Они ведь не все силой берут, кое-что и смекают. Опыт, великое дело опыт». И присматривались, и многому подучились. Два передовика производства особое расположение имели к фронтовикам, закурить давали, когда и трояк взаймы отслюнявит от своих в горсть не вмещающихся получек. Многому научился Данила. Втянулся в трехсменную работу. В бригаде, пусть и не передовой, лишним не был. Но уж очень промерз за зиму средь железа и мазута. Спецовку до того просмолил, что уже не гнулась, и грева от нее никакого. На исходе зимы, в ясный февральский день, он привел из железнодорожного родильного дома жену и принес в руках хорошо закутанного всю дорогу до дому проспавшего сыночка Аркашу. Имя это Марина и Данила придумали заранее. Дождались Виталию Гордеевну с работы, развязали узелок с существом, сучившим синенькими руками и ногами, жмурящимся от света. Она посмотрела, посмотрела, поздравила молодых родителей и пригорюнилась: «Ох, ребята, вам бы самим в жизни закрепиться, потом уж и ребеночка соображать. Вы ведь птицы залетные, вроде еще и не расписанные». «Вот я так и догадывалась. Ты в ночную смену, Данила. Завтра же ухвачу подругу Хрунычиху, сама второй крестной матерью стану, и в ЗАГС, в ЗАГС. Экие пролетарьи, понимаете. Вас же даже к детской кухне не подпустят без регистрации, на ребенка карточку не выдадут, к поликлинике не прикрепят. Тебе, мама молодая, и декретные не выплатят. Ох, горе мне с вами, ох, горе». А сама уж откуда-то тащит капорчик розовый с кружевцами, теплые байковые обуточки с вязками, распашонку байковую в горошек, наряжает парня, ворочает его смело, а он вроде бы урчит. «А я думала, вы и не заметили», — дрогнула ртом Марина и припала к Виталии Гордеевне. «Уж так уж и не заметила, глаз не имею», — ворчала Виталия Гордеевна и новой гребенкой с серебряными буквами по обводу причесывала белесую, ладненькую голову молодой мамы. Папе сунула пакет, в котором завернута была синяя рубаха с уже заправленными в рукава блескучими запонками. Данила начал благодарить, попробовал поклониться. «Лан-лан, не умеешь спину гнуть и не учися. Навязчивая эта привычка». Скоро весна началась, травка проклюнулась, огородная пора приспела. Арканя, как его все в доме называли, рос податливо, хотя был худенький, но шустрый, пошел на 10-м месяце. То-то радости было. Потом и залопотал, и заговорил: «Мама, папа». Родители подтренировали, и он однажды выдал: «Баба Итя». Следующими за родительским званием эти слова были. Виталия Гордеевна, и без того не чаявшая души в ребенке, совсем уж счастливо сделалась. Чем могла, тем и помогала Даниле с Мариной. Давняя подруга ее Хрунычиха, осуждая или радуясь, ворчала: «Роднее родных они у тебя». И, повременив, добавляла: «Всем бы таких детей. Мои вон осмодеи поразлетелись, поразъехались и не пишут ничего. Хотела Генку около себя удержать, да где там? Завился за какой-то пролетной юбкой, теперь-че в дальнеющем таежном гарнизоне сопли на кулак мотает. И в отпуска к матери вырваться не может, семья одолела, а зарплата кака у офицера, хоть он и майор ныне. Один мундир бесплатный да фуражка со звездой, весь тебе и прибыток. Мать же и помогай имя, а куда денешь?» Наворчавшись, Хрунычиха, крепкая еще баба, в старухи неохотно переходящая, отправлялась домой, на ходу недовольно роняя: «За молоком-то ходите, пока корова доится, и я в силе. Потом отработайте. Марина шприцем, Данилка лопатой и топором». И отрабатывали, и урабатывались, выходных и праздных часов не знали ни тот, ни другой. Операция бесследно не прошла для Виталии Гордеевны. Долго она крепилась, но пришлось все же по болезни уходить на пенсию. Очень скромную, хотя и занимала она должность в одном из технических отделов дороги. Но на железной дороге всегда были заработки малые. Оттого до войны и корову держали, чтобы старики, отец и мать Федора Всеволодовича и Виталии Гордеевны, имели хорошее, здоровое питание — и сын вырастал крепким, жил не впроголодь. Федор Всеволодович, муж хозяйки, служил в том же отделе, что и Виталия Гордеевна. Был он на здоровье не крепок, но шибко курил и втихаря попивал. Прибыв из института по назначению и сталинской путевки, молодая инженерша скоро потеснила Федора Всеволодовича и через год-два заняла место начальницы отдела. Была она подтянута, разумом богата, стремительно, характером риска, и хотя с виду не красавица, но мужчины задерживали на ней алчущие взоры. И путевые мужики с хорошими перспективами в дальнейшей жизни. Отчего, почему молодая специалистка отдала предпочтение молчаливому человеку, стареющему холостяку Федору Всеволодовичу Мукомолову, она до сих пор сама себе объяснить не могла. Скорее всего, завихренная всеохватывающим энтузиазмом передела жизни, устремление ее к лучшему, решила она и Федора Всеволодовича перевоспитать, подтянуть до идеала советского передового человека, избавить или отучить его от дурных привычек, курева, пьянства и склонности к праздному времяпровождению. Но, как говорится, не на того напало. Молчалив, заперт был Федор Всеволодович, однако характеру несгибаемого. Избавляя мужа от дурных привычек, Виталия Гордеевна сама начала курить, да и попивала одно время в перегонки с мужем. И неизвестно, что получилось бы из этой нечаянной семьи, если бы не Хрунычиха, недобрая ее подруга. Она и за волосье непутевую соседку Виталию таскала, и зелье отбирала, и топала, и орала. Она же и добрый совет дала доблестной паре: «Детей больше одного не заводить, этого бы поднять, с этой первеющей задачей справиться». Последствия абортов вон когда сказались. Вон когда располосовали ее и все поврежденные внутренности перебрали, да обратно затолкали и зашили. А муженек жил и пил тихо, в могилу тоже тихо и незаметно отправился. Запершись перед кончиной с сыном, заканчивающим школу в спальне, и давший ему ценный совет после школы поступать в военное политическое училище. В комиссары выйдет, всегда будет иметь хлеб с маслом, и в случае войны от губящего огня отодвинут будет на безопасное расстояние. Владимир Федорович, вняв совету отца, благополучно кончил военно-партийное училище. Как отличник и передовик нацелился на академию, но помешала война. Однако в мясорубку 41-го года он по молодости лет не угодил, вынесло его уже на Волгу, под Сталинград. В политотделе, обливающейся кровью армии, он даже чего-то пытался сотворить героическое. Один раз заменял командира стрелковой роты, и пусть на кратком боевом опыте, но постиг — тут и убить могут. Командующий армией, прижатый к кромке берега Волги, убирал все лишнее с клочка избитой, кровью пропитанной земли и, принимая переплавившиеся под огнем пополнения на обратном транспорте, отправлял на другой берег подразделения с бумагами, сейфами, типографиями, газетками и боевыми листками важных персон из финансовых и секретных отделов, все время кого-то выслеживающих и стреляющих. Чтобы не путались под ногами, не делали видимость неутомимой работы, бдительного контроля, в том числе и за ним, за командующим. На пути с опасного берега на безопасный транспорт тоже бомбили, иногда топили. Шальная бомба угодила в баржу, которую старчески дыша тянул колесник еще до революционной эпохи. В барже той отбывал исполнять свои обязанности остаток политотдела армии, в которой люто бился с врагом и Владимир Федорович Мукомолов. Многие политотдельцы утонули, иных подобрали, умеющие хорошо плавать сами добрались до берега. Владимир Федорович, с раннего детства не вылазивший летами из заводского пруда и затем в политучилище, получивший разряд по плаванию, был как раз в числе тех, кто героически достиг спасительного берега. Большую целенаправленную работу провел он вместе с политотделом, чтобы увековечить память погибших товарищей. Все они поименно были перечислены в армейской газете, все живые и мертвые награждены, в их числе и Владимир Федорович, медалью за боевые заслуги. Был сооружен специальный щит, увенчанный гвардейским знаменем, и на том щите помещены были фотографии всех погибших. Щит тот стараниями и неусыпным надзором был дотащен до Берлина, и там уж после капитуляции врага сдан куда-то на хранение. Щит этот здорово помогал политотделу делать видимость невероятно нужной фронту изнурительной боевой работы. Владимир Федорович более опасностям себя не подвергал, крепко усвоив, что главная задача его и политотдела всей героической сталинградской армии не особо мешать воевать людям, но и держаться так, чтобы о них совсем не забыли, куда-то ездить, звонить, собираться на конференции и требовать, чтобы рядовые коммунисты на переднем крае всегда подавали пример, в борьбе с врагом, не жалея себя, бились на самом ответственном участке фронта. Политотделы, да еще армейские, во второй половине войны набрались боевого опыта и ближе 20 километров к боевым позициям не приближались. Вдруг важные бумаги во фронтовом огне сгорят, вдруг задержится выпуск очередного номера армейской газеты, боевых листков, плакатов и агитационных листовок. Это ж катастрофа! Это ж удар героической армии с тыла! Так недолго дожить до того, что и наступление затормозится или вовсе остановится. В личном плане Владимир Федорович приобрел на фронте солидное тело и жену Нелли Сергеевну, и, как кадр, умеющий руководить и направлять, был назначен после войны на работу в лагеря для военнопленных. По пути на Северный Урал заезжал домой, к маме, отправив жену покамест тоже домой — в город Свердловск. Гнетущее впечатление произвел на маму родной сын. Своей вальяжностью, беспрекословностью в суждениях, умением вести светскую беседу на достойном идеологическом уровне, даже походкой, как бы все перед собой стаптывающий, непреклонный, он подавлял, морально властвовал над всеми. И, заслышав о том, что военнопленных скоро начнут возвращать назад, Виталия Гордеевна с тревогой подумала, что и сын ее, оставшись не у дел, может быть уволен из армии и вернется домой. Но об этом она не только никому ничего не говорила, даже думать об этом себе запрещала. А жизнь трудная, тяжкая, все же куда-то, наверное-таки вперед, катилась и катилась себе. В городе Чуфырино наметилось выделение в отдельный завод от эмалево-железного завода, крупного и пока единственного в стране предприятия по изготовлению чугунных квартирных ванн, следовательно, и строительство смежного с ним предприятия по изготовлению эмали и красок. В связи с развертыванием этих, а также и других немаловажных предприятий, начало стремительно полнеть население города. Вдали, за прудом, на пастбищных холмах, поросших кустарником, как-то безгласно, подпортив, правда, пейзаж, совсем почти незаметно огородились два лагерька строгого режима. Надо было копать котлованы, строить подъездные пути, подводить канализацию, поднимать в небо трубы, ставить столбы электропор, и много-много другой тяжелой работы возникало, подходящей только для преступников, искупающих свою черную вину перед народом и государством, старательным, иногда и смертельным трудом. Данила колебнулся было уйти из депо на новостройку, чтобы побольше зарабатывать. Но Виталия Гордеевна тормознула его, заявив, что да, на железной дороге палат каменных не наживешь, однако железная дорога — самая стабильная и надежная, что есть в нашей стране. На новостройках же наших, как и всюду, неразбериха, садом и жилья скоро не дождешься. На новостройках лишь посулы скорые и деньги резиновые. Данила успокоился. Марина же и представить не могла, куда она без Виталия Гордеевного угла и досмотра, ее советов и помощи. Аркашка и вовсе без нее ни шагу, баба и итий зовет, за подолом таскается. Но все же без тревоги, без надсад жизни не бывает. Очень уж болезненным, плаксивым рос Арканя. И когда попробовали его определить в железнодорожный детский садик, врач, посмотревший его, резко заключил, чтоб сперва в порядок привели ребенка, потом уж предлагали его в общественное детское заведение. Одним огородом, пенсией Виталии Гордеевны и заработками молодых родителей семье можно было еще тащиться, но ребенка не укрепить. И тогда Виталия Гордеевна подвела Данилу к кровати, сняла с гвоздя ружье, сунула его в руки квартиранту и сказала: «Владей пока, добывай мясо, как древний хозяин очага. Я тебя к Пахомке-Верещаку прицеплю, он тебя маленько поднатаскает». Пахомка-Верещак — человек без возраста и определенного облика, жил тоже на улице Новопрудной, но за прудом. Улица эта, взяв разгон, перескочила через широченный пруд, и там скоро не могла остановиться. Рванула еще версты на три и как-то устала, изнеможенно, рассеялась на подслеповатые избушонки, засыпные времянки, которые, впрочем, стояли уже десятки лет. Время их гнуло, кособочило, наносило ущерб, подмывая их, разрывая ветрами, придавливая снегами. Но они стояли, упершись рыльцами в землю, вечерами мигали с заречья нездешними, как бы уж и запредельными огнями. Среди этих скученных, большей частью номеров, не имеющих, нигде не записанных, властями неучтенных жилищ, были две-три полуземлянки-полухаты, толсто мазанные дармовой здесь глиной, и вот в одной из них обретался Пахомка-Верещак, человек, возникший из ниоткуда и никуда не устремленный. Он, отродясь, не занимался никаким общественно полезным трудом. жил как бы в свое удовольствие, как бы в забавах все время. Плел ивовые корзины, под их марку и морды для поимки рыбы, мастерил на нитке прыгающих и физкультуру на нитке делающих человечков, вырезал свистульки, по найму ремонтировал мебель, погреба, иной раз и бани. Главным призванием в жизни Пахомки Верещака была охота. Вроде бы несерьезная, ближняя. Добыв где-то справку с печатью заречного медпункта о том, что ему, Пахомке Верещаку, круглогодично разрешена охота на здешнем пруду, тут он и шурудил по зарослям камыша и куги, гоняя утиные выводки, а с проснигом лупил уже пролетную утку. Мужики и позапруднинские из коренной земли пробовали было возмущаться, протестовать, но охотник им бумагу с печатью в нос. Кроме того, все припрудные хозяйки считали Пахомку Верещака блаженным и по этому случаю угощали его во все праздники и советские, и царские, стряпней, где и стопкой, стояли за него горой, в обиду блаженного не давали, снабжали его ношеной одеждой, обувью. За это за все он где посторожит, где покосит, чего поднесет, кого в своем ходком самодельном челне на другой берег переправит. Пахомка никогда и ничем не болел, с бабами не знался. Все припрудные чуфыринцы считали, что так оно и должно быть. Человек он божий, и помереть ему суждено тихо, без мучений, скорее всего, во время сна. Забегая вперед, можно подтвердить, что так оно все и вышло.